Глава 29. Шоу начинается. Одинцов. Я специально приехал с утра пораньше, чтобы полюбоваться на сонную, продрогшую толпу желающих развлечься на моем дне рождения. Ладно, кому я вру, я жаждал увидеть Егорову, несчастную и невыспавшуюся, с красным носом от холода, по утрам свежо, знаете ли. Но меня ждет разочарование. Егорова бодра и весела, еще всеми и командует, шутит, судя по всему. Это коллеги выглядят как зомби после апокалипсиса. А Лика моя нежный персик. Пока они грузятся в автобус, я зависаю, размышляя, хотел бы я персик съесть или руками погладить. А может, кое-кому сливу разбить, чтобы к Егоровой на 3 метра не смел приближаться. А заодно и глазные яблоки откорректировать, чтобы не пялились, чьи-то ясные очи куда не просят. Но это я и на месте подкорректирую. Всеобщее веселье и изобилие горячительных напитков – и не такие ракурсы выправляли. Автобус тронулся, больше мне здесь ловить нечего. Нужно скорость развивать и появиться на базе отдыха первым, как и положено. Я все продумал, там и без меня все по нотам, но контроль еще никто не отменял. К тому же есть еще и заноза в заднице, двоюродная сестра Женька Немолякина. Я вообще-то брать ее с собой не собирался. Это корпоратив, а не семейный ужин при свечах в присутствии старшего поколения. Но именно поэтому ей и удалось меня сломить. Вот кто трясется, ожидая меня в условленном месте. И нос у нее красный, зуб на зуб не попадает. Такое впечатление, что сейчас не летнее утро, а ледниковый период. Дверцу машины Немолякина берет штурмом, как зимний дворец. «Ты бы еще дольше ехал!» Возмущается она, хоть я и прибыл в указанное место минута в минуту. «Приличные мужчины заранее приезжают». «Я не приличный мужчина, а бизнесмен». Поэтому приезжаю вовремя. А ты, если бы опоздал, осталась бы дома. Моей невозмутимостью можно пробивать стены неприступных замков. Зануда ты, брат Сашенька. Пыхтит, отогреваясь Женька. А теперь, Евгения, мой тебе совет. Не будь противной задницей, хотя бы в день моего рождения. Ой, хлопает она ресницами и мило краснеет. С днем рождения тебя, Саш. Женька целует меня в щеку и лезет в сумочку, роется там истово. Видимо, ищет какой-то очень индивидуальный подарок. Мне важно, чтобы ты отдыхала и не вмешивалась в ход течения событий. А главное, не строила себя мою невесту. Кажется, мы отвадили твоего последнего кандидата, поэтому я свободен. А договор закончился 100 лет назад. Женька перестает рыться, и сумки, подскакивая, вылетает коробка с презервативами и исчезает где-то в недрах автомобильного салона. Сестра краснеет, пугается, а затем, пытаясь натянуть на себя независимый вид взрослой девочки, компетентно заявляет: «Так уж и быть, не стану портить твою половую жизнь в столь знаменательный день». Я не знаю, то ли отшлепать ее по заднице, то ли заржать в голос. Усилием воли заставляю себя не делать ни то, ни другое. И продолжаю строить злобного босса. Хоть не Малякина мне сестра, а не подчиненная. «Будь так любезна. Очень правильный ход мыслей». Цежу я сквозь зубы и кашусь на пол. Где-то там ее презервативы валяются. Интересно, это у нее постоянно такие вещи в сумочке? Или она подготовилась к отмечанию моего 32-летия? От тебя жду того же. Хорохорится сестрица. Я сбежала от серых будней не для того, чтобы сидеть скромно в сторонке и натягивать платье на коленки. А потом мы будем от очередного жениха отбиваться, пытаясь все же отвоевать хоть какие-то позиции. За ней не присмотри. Но куролесит. Это уже как карта ляжет. Может, я, наконец, единственного и неповторимого найду? На вечеринке, где все пьют и развлекаются? Побольше сомнения в голосе. А то потом она всем расскажет, что я ей индульгенцию на разврат выписал. Ну, не на кладбище же мне суженого искать. Резонно. И особо не поспоришь. Но я все же не сдаюсь. Вот что, трепетная нимфа. Ты мою позицию знаешь. Всегда голову на плечах держать. И не терять ее при взгляде на первого встречного. Я все же надеюсь, ты сумеешь держаться в рамках приличий. К тому же многие считают, что ты моя невеста. Пф, машет она пренебрежительно рукой, чуть не задевая меня по уху. Доверься мне, братик. Полчаса, и все будут в курсе, что мы расстались. Но сохраняем дружеские отношения, как очень культурные и цивилизованные люди во всем мире. Довериться Немолякиной – это трэш и угар. Но я пока и не говорю ни да, ни нет. На всякий случай этот вариант нужно держать под рукой. Мы, конечно же, приезжаем первыми. «Красота!» Несется Женька по дорожке к базе отдыха, раскинув руки. «Какой воздух! Как здорово!» Ради ее вдохновенной мордашки можно и потерпеть немного не совсем сахарный характерец. Ей досталось в жизни. Поэтому что греха таить, я балую сестру. И потакаю, естественно. Иначе не вижу смысла в родстве, когда ты не можешь искренне любить и помогать, радоваться за своих близких. За Женьку я всегда и радовался, и гордился, когда было за что. И со стыда сгорал тоже было. Но Одинцовы своих в беде не бросают. Так что все остальное мелочи. Я успеваю проверить, как дела на кухне, когда вдали показывается нанятый мною автобус. Он ярко-оранжевый, веселенький, светит новыми боками, словно гордится, что весь из себя замечательный. Там моя Егорова, улыбается и строит всем глазки. Ну ничего, скоро это закончится. Я покажу, кто в доме хозяин. В том смысле, что найду для ее глаз и улыбок гораздо более привлекательный объект. Когда они начинают вываливаться из автобуса, я поначалу теряюсь и думаю, что моих сотрудников украли инопланетяне и заменили чужими людьми. Но они слишком громко ржут и экспрессивно машут руками. Переодетая банда. А впереди дядька Черномор, друг мой Георгий Егоров. Могу последние зубы отдать. Это их с Ликой инициатива. «Класс, класс, класс!» Стонет и подпрыгивает рядом Немолякина. «Ты почему не сказал, что у нас сегодня техасская вечеринка? Хорошо, что я джинсы взяла, а то бы сверкало платьем здесь, как дура». «Ну, в общем, я и сам не знал, если уж на то пошло». Чешу в затылке, злыми глазами наблюдая, как гордо вышагивает Егорова. Ей идет клетчатая рубашка, ей идут обтягивающие джинсы, ей, черт побери, идет дурацкая шляпа, что на других сидит, как на корове седло. Но она вся такая... чересчур аппетитная, все ее формы на виду и не оставляет ничего бедному воображению. Берите и смотрите. «О-о-о-о!» похлопывает сочувственно меня по предплечью Немолякина. «Крепись, брат Александр. Тебя ждут великие испытания». «Можно подумать, я и сам не знаю. В курсе. Но то ли еще будет». «Ладно, Егорова, очко пока на твой счет». «Я что-то уже запутался, кто у нас лидирует и какие цифры на табло, но это не важно. Я сегодня в великолепной спортивной форме и готов закинуть свой мяч в ее корзину. И пусть только кто-то встанет на моем пути».